А теперь самая ближняя ко мне неторопливо встает, поворачивается спиной и убирает волосы с затылка. Затем завершает оборот вокруг своей оси, собирает все коммы и идет сюда, скомандовал он через несколько секунд. Самая ближняя, излишне ширококосная особа с ярко-красной шевелюрой, темно-синими губами и абстрактной татуировкой во весь живот, зябко повела плечами, но возражать не посмела. Поэтому выполнила все, что потребовал Лаки, и поплелась в нашу сторону. Увидев слишком молодые лица за прозрачными защитными масками, вытаращила глаза, но благоразумно промолчала, среагировав то ли на недвусмысленное шевеление скорпиона Логачева, то ли на ледяной холод в его глазах. Не дергалась и вторая красотка, убившая черепом, покрытым трехдневной щетиной, цепочкой, соединяющей кольца в сосках, алой светящейся надписью «Добро пожаловать», вытатуированной над лобком и чертовски тяжелой задницей, исчерченной растяжками. Зато здоровяк чуть было не преподнес неприятный сюрприз, неожиданно прыгнув к забаве, но нарвался на парализующую иглу Ярослава и, грохнувшись на пол, вдребезги разнес себе лицо. Последний член этой компании, правильно поняв недвусмысленный намек на последствия излишней инициативности, прошел к дамам, даже не дыша, а когда занял предписанное положение, выполнил очередной приказ и рассказал, как они тут оказались. 25 марта в 8 вечера по внутрикорабельному времени я, Федор Головлев, и мой напарник Михаил Старицкий сдали смену и решили культурно отдохнуть. Переоделись, поднялись на вторую палубу, в бар «Преисподняя», и познакомились с девочками, Соней и Женей. Немного посидели, выпили, а потом пригласили их в логово НУУ, в подсобку, переоборудованную еще в прошлом году под нужды чертей рядовых членов экипажа. Как водится, заперлись изнутри, выпили еще, потом как-то сразу почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Когда очнулись и более-менее пришли в себя, обнаружили, что выход в коридор подпирают мертвые медгроиды, связи и сети нет, а все двери, включая служебные, переведены в режим монолит. Мишеня заявил, что нас выбили из гипера и берут на абордаж. Мы поверили, зная, что он 3 года отрубил в планетарном десанте, и заныкались обратно, на сутки, чтобы пересидеть первые и самые неприятные часы. А вчера вечером прошлись по кораблю и решили, что нас бросили где-то в мертвой системе. Что у вас с водой и едой? Поинтересовался Логачев, во время этого монолога украшавший господина Старицкого обручами иммобилизатора. В логове есть левый терминал ВСД, так что все в порядке. Если не считать того, что последние 2 дня он видит ой, как немного. Это нормально, буркнул Лаки, активировал паука и, растянув буйного матросика в звезду, кивнул забаве. А та, прикоснувшись к шее парализованного пневмоинъектором, выждала 20 секунд, отвесила бедняге пару увесистых пощечин и, приоткрыв один глаз, удовлетворенно усмехнулась. В сознании начнет шевелиться в течение 3 минут. Спасибо. Поблагодарил Яр и повернулся к пленникам. Во время стоянки в Усть-Илимске на борт Левиафана поднялась группа людоловов. Один из членов экипажа, являвшийся их сообщником, хакнул систему безопасности корабля и развесил метки на 150 молодых и красивых девушек. А после ухода лайнеров гипер изменил настройки системы жизнеобеспечения так, что те пассажиры и члены экипажа, которые находились в каютах, спокойно уснули, а остальным стало настолько плохо, что коммы автоматически вызвали медгроиды. После того, как народ отключился, людоловы начали перевозить отобранный живой товар к спасательным капсулам 8-й палубы, но у некоторых пассажиров оказались другие планы на будущее, и этот процесс накрылся посадочной плитой от линкора. В результате система безопасности окончательно упала, Левиафан вывалился из гипера намного раньше, чем планировали эти твари, а большая часть людоловов отправилась к предкам. «Парень, вы порубежники?» – прохрипел Старицкий. Логачев утвердительно кивнул. «Простите, просто я решил, что все нормально», – отмахнулся Ярослав и продолжил повествование. «Как я поняла, превращая эту компанию в еще одно послание для спасателей, так вот, блок МС-связи, который в настоящее время заблокирован, начнет подавать сигналы СОС где-то через 8 суток. Еще часов через 15-20 прилетят военные корабли. Только вот 5 любителей зарабатывать деньги на чужом горе до сих пор живы. В тех помещениях, где они заблокированы, есть члены экипажа и пассажиры, которые, вне всякого сомнения, будут использованы в качестве заложников. И прежде, чем к ним вламываться, тем, кто поднимется на борт, Стоит пообщаться с нами. В каком смысле стоит? В смысле, по МС-связи. Вы что, собираетесь куда-то улететь? Испуганно затараторила любительница металлических украшений. Нет, но для того, чтобы постучаться в нужные помещения, командиру спасателей придется передать кое-какие файлы большому начальству ИСП, усмехнулся Лаки. Затем вытащил из кармашка БРСКИ один из трофейных коммов и кинул его Головлеву. Если они доберутся до вас раньше, чем найдут такие же коммы, разбросанные по кораблю, то передайте им все, что я только что сказал. И не надо нас искать или шарахаться по палубам, ладно, холодно предупредила Забава. Мы не страдаем излишней доверчивостью и вполне допускаем, что вас не четверо, а пятеро. Или кто-то из вас является еще одним сообщником тварей, пытавшихся захватить Левиафан. К сожалению, подходящей химии у нас с собой нет, а устраивать экспресс-допросы потенциально невиновным пока не хочется, подхватил Лаки. Однако если вы дадите повод, то мы передумаем. Не дадим, твердо пообещал Старицкий и, чуть поколебавшись, добавил, ибо видели результаты предыдущего. В свою каюту мы вернулись в начале восьмого вечера на остатках терпения и, вломившись в гостиную, рванули по туалетам. На вопросы встревоженной Насти отвечали уже через двери. А когда смогли нормально соображать, то перебрались в ванную, добросовестно помылись и вспомнили о мелких. Вернее, услышали их верещание, поняли, что заслон из одного человека вот-вот будет снесен, торопливо влезли в купальники, наполнили джакузи и попадали в горячую воду. Группа юных, но очень деятельных и абсолютно неподкупных дознавателей ворвалась в помещение сразу после команды «Запускай», увидела наши довольные морды и, конечно же, потребовала своей доли наслаждений. А когда услышала напоминание об временной ограниченности ассортимента ВСД, одинаково фыркнула и попрыгала в воду прямо в футболках. Что интересно, Аня сразу же забралась на колени к Забаве и привалилась к ее груди, а Татьяна, поколебавшись, втиснулась между Лизой и Лаки, после чего одарила меня виноватым взглядом, мол, прости, но на три части я никак не разорвусь. Шереметьева-старшая, полюбовавшись нами с бортика, наступила на горло собственным желанием и изобразила официантку, подошла к терминалу, и уже оттуда стала принимать заказы на очень поздний завтрак, совмещенный с обедом и ужином. Ну, мы и назаказывали столько, что она сбилась с ног, перетаскивая все это к краю джакузи. К слегка отредактированному рассказу о своих приключениях приступили после первого блюда. И лишь потому, что устали от умоляющих взглядов Титовых. Зато потом разошлись не на шутку и основательно заврались. В смысле, приукрасили все, что можно и нельзя. Правда, когда Забава начала описывать нереальные стати Михаила Старицкого, мелочь ей не поверила, заявив, что мужчин настолько больше их Лаки не бывает. Но стоило Ярославу расстроенно развести руки и вздохнуть, как Анька мгновенно перестроилась. Во-первых, ты еще растешь. Во-вторых, уже намного умнее, быстрее и опаснее. И, в-третьих, ты их взял тепленькими, а не они тебя, вот. Не согласиться с ее выкладками было сложно, поэтому мы спрятали улыбки и продолжили завираться дальше. И держали серьезные лица до тех пор, пока не добрались до итогов наших мотаний и не услышали авторитетное заключение Танюшки. Ну и правильно, эти клуши вам не соперницы. Значит, их мужики начали бы к вам подкатывать, а Лаки бы пристрелил гадов на месте. Ну, и зачем нам в каюте две неприкаянные бабы? Сначала ржали под водой, куда сползли, стараясь удержаться от хохота. Потом все-таки вынырнули, посмотрели на недоумевающую девочку и закатились снова. А когда закончили веселиться, согласились с ее мнением, каждый в меру своей фантазии. Ну да, мне вполне хватает моих, прикаянных. Незачем, нам его самим мало. Нечего ему пялиться на всяких образин, пусть любуется нами. Пока мы озвучивали вариант за вариантом, Аня косилась то на меня, то на Настю и недовольно сверкала глазенками. А когда дождалась паузы в комментариях, сокрушенно вздохнула. Не, мной и Танькой пока особо не полюбуешься. Но лет через 5-6... когда мы догоним и перегоним Дашу, придется. Что на эту угрозу ответил Лаки, я не услышала, так как снова сползла под воду. Увы, в этот раз нормально повеселиться не дала Забава, злобной щучкой сорвавшаяся со своего места и начавшая меня щекотать. Надо ли говорить, что мне на помощь бросилась Настя, а ей, Лиза, и что уже через несколько мгновений джакузи превратилась в поле боя? Наверное, нет. Стоит лишь отметить, что дамская часть компании, от души повоевав между собой, закончила сражение феерической победой над единственным мужчиной, защекотав его до икоты, а потом пару раз показательно утопив, и, естественно, потребовала репараций, позирование вместе с нами для голографии на память. Танька Титова, придумавшая этот вид компенсации за моральный ущерб от неминуемого расставания, была уверена, что процесс получится веселым. А нет, всего через пару-тройку минут после начала позирования начал темнеть взгляд Шереметьевой-старшей, следом за ней загрустила младшая, а потом проняло и Аню. Да так, что она чуть не разревелась. Тем не менее, задуманное мы все-таки осуществили, сохранив на коммах по сотне другой голографии каждая и обменяв их на все остальные коллекции. А после того, как закончили, вышибли плохое настроение мороженым, фруктами и лимонадом. Ближе к полуночи, когда начало стихать и вторая волна веселья, Забава о чем-то пошепталась с Настиной, а через несколько минут та вдруг заявила, что день выдался уж очень тяжелым, и нам пора отдыхать. Мелкие, конечно же, расстроились, но усиленно старались не показывать виду. Поэтому первыми выбрались на бортик и отправились сушиться в душевую кабинку. Шереметьевы составили им компанию, потом пожелали нам добрых снов и увели Титовых в детскую спальню. А Беклемишева утащила меня в медблок, подошла к капсуле, поколдовала над панелью управления и подняла крышку. В поместье Логачевых, во время первого осмотра, я убрала блокировку проходимости фаллопиевых труб, которую тебе поставили выше, а сейчас считаю необходимым вернуть ее обратно. Залазь. Беременеть в ближайшем будущем в мои планы не входило, поэтому я согласно кивнула, без лишних слов забралась на ложе и почти сразу же отключилась. Пришла в себя, как водится, через миг по субъективному времени и через 22 минуты по реальному. Потом уступила место Забаве, накинула на плечи халатик, села на диван и пробездельничала еще столько же, изредка поглядывая на потемневшую крышку, чтобы хоть как-то отвлечься от полного раздрая в мыслях и чувствах. Выбравшись из капсулы, панацея как-то уж очень быстро разобралась с моим состоянием, опустилась рядом и притянула к себе. «Давай, Перине». «Нет», — твердо сказала я. «Во-первых, мне до смерти надоело бояться близости с мужчиной, а Локи — единственный человек, которому я морально готова позволить разобраться с этой фобией. Во-вторых, я ненавижу неопределенность, поэтому предпочту ей даже крах надежд. И, в-третьих, до появления спасателей осталось всего ничего, и у нас нет времени на раскачку». «Все правильно», — грустно улыбнулась она, задавила в себе все то, что прилагалось к напрашивающемуся «но», и ласково растрепала мне волосы. Я прикрыла глаза, пару раз глубоко вдохнула, а затем решительно встала с дивана и подала ей руку. «Все, я готова, идем, идем», — эхом повторила она и, оказавшись на ногах, расстроенно заворчала. «А Локи все-таки редкий гад, ведь мог же потратить лишние 10 минут и оставить нашей ВСДшке доступ к синтезаторам, но поленился, и теперь ни красивых платьев, ни сексуального белья, ни парфюма». Перед глазами тут же замелькали фрагменты первых часов общения с мозголомами Айши, демонстрация моей голограммы в умопомрачительно дорогих платьях с непременными шейлой, хиджабом или палантином и в последних коллекциях белья от известнейших модельеров Галактического Союза, соблазнение безумно дорогими старинными драгоценностями и эксклюзивным парфюмом, показ роскошных дворцов и всего того, что скрашивает жизнь наложницам богатейших людей халифата. Не без труда выбросив эти картинки из головы, я вспомнила о наших договоренностях, замерла перед дверью, повернулась к Беклемишевой и криво усмехнулась. Забав, если честно, то после фуджира от всего этого только мутит, а за душу цепляет только искренность, нежность и тепло ваших сердец. Что, опять прихватило? Обняв меня за талию и заглянув в глаза, расстроенно спросила она, а когда я утвердительно кивнула, обняла за талию и притянула к себе. Если ты зайдешь в спальню в таком состоянии, то Локи решит, что это из-за него, и никакой ночи любви не будет. Значит, надо менять или настроение, или планы. Планы менять не будем, твердо сказала я и провалилась в недавнее прошлое, в середину разговора, во время которого мы с Панацеей пришли к окончательной редакции наших договоренностей. И еще один вопрос, ляпнула я, окончательно потеряв голову от запредельной искренности и абсолютной открытости Беклемишевой. О чем ты думала после поцелуя на стены? Забава не задумалась ни на мгновение. Сначала опешила, из-за того, что придуманный образ первый раз в жизни ударил по мне самой. Потом сообразила, что вот-вот поломаю Локи его планы, вложила в игру всю душу без остатка и постаралась найти в твоих прикосновениях тепло и нежность. Как ни странно, удалось, причем достаточно легко и быстро, поэтому я растворилась в чертовски приятных ощущениях. А после того, как ты закрыла меня собой, искорка, зародившаяся в той игре, вдруг превратилась в пламя, и я поняла, что слово «семья» мне нравится в разы больше, чем «команда», а слово «спутница», привязывающее тебя только к Логачеву, не нравится вообще. Пока я фантазировала на тему семьи из трех человек, каждый из которых будет любить двух других больше, чем себя, в сознании постучалась мысль о неизбежном замужестве, и была послана куда подальше, ибо уходить от вас к кому бы то ни было я оказалась не готова. Словосочетание «от вас», намеренно выделенное интонацией, легло на душу так легко, как будто я ждала именно его, и помогло отбросить последние сомнения. А я прозрела во время разговора в Мидблоке. Пока ты рассказывала о том, что нас ждет в ближайшем будущем, я представляла треугольник. В этой модели тебя и Ярослава намертво соединяла многолетняя дружба, меня и его, клятва служения, а между мною и тобой имелись разве что симпатия да взаимное уважение. Когда ты заявила, что даже такую связь, как ваша, можно разорвать, я вдруг поняла, что это вполне реально. Причем поняла не разумом, а сердцем. Поэтому задумалась и вскоре пришла к выводу, что той самодостаточной личности, которой я была до похищения, уже нет. Равно, как нет и наивной уверенности в том, что я смогу добиться чего угодно без посторонней помощи. Потеря семьи, Фуджейра, клятва служения, ваш уход из рода Логачевых и все то, чем нас порадовало путешествие на Левиафане, напрочь разрушили мой внутренний мир и прошлое мировоззрение. А вы с Локи стали тем стержнем, вокруг которого начало собираться мое новое «я». В общем, я поняла, что в этом треугольнике должно быть не две, а три неразрушимые грани. Поэтому решила, что стану вашей, во всех смыслах этого слова. Или, если выражаться еще короче, есть только мы, а на все остальное плевать. Состояние незыблемого спокойствия и непоколебимой уверенности в правильности принятого решения, которым мы закончили тот разговор, вернулось как-то сразу и заставило потеряться в ярко-зеленых глазах подруги. Все, настроение в норме. Не хватает только пары-тройки поцелуев. Для храбрости. Спальня встретила нас легким холодком, запахом морозной свежести и огромным панорамным окном во всю дальнюю стену, за которым десятки заснеженных пиков прощались со светилом, уходящим за горизонт. Внутреннее оформление соответствовало, массивные балки из дерева, поддерживающие широченные доски, потемнели от времени, стены из тесаного кругляка были завешаны волчьими шкурами, а на полу, перед окном, валялась медвежья, со здоровенной головой и когтистыми лапами. Мелкие штрихи выглядели ничуть не менее интересно. В закопченном камине стоял шалашик из еловых поленьев с янтарными потеками смолы. На низеньком плетеном столике валялось архаичное охотничье ружье с двумя вертикально расположенными стволами и прикладом, потертым от долгого употребления. С подлокотника кресла качалки свисал кем-то забытый вязаный плед с убежавшей петлей, а на рассыхающемся от времени шкафу лежала раскрытая бумажная книга с закладкой из древней бумажной купюры. Однако меня интересовала не голограмма, а сам Логачев, устроившийся в середине кровати и явно проигрывающий неравную битву со сном. Поэтому все это великолепие я оценила лишь краем сознания, скинула с плеч халатик и, поежившись, юркнула под одеяло. А через несколько мгновений, скользнув к Ярославу, поняла, что нас ждут. Его рука приподнялась в воздух, позволила прижаться к пышущему жаром телу и осторожно, как на тоненькое стекло, опустилась на спину. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, но я не дала себе и мгновения на раскачку, закинула колено на бедро своего мужчины, положила руку ему на грудь и здорово удивилась, почувствовав, что не могу дотянуться до его губ. «Девочки, вы слишком торопитесь. Тебе, Даш, тут он посмотрел мне в глаза, надо научиться мне доверять, причем не разумом, а душой и сердцем. А с тобой, Забав, все еще сложнее, нам обоим надо привыкнуть к мысли, что нас объединяет куда большее, чем дружба. Поэтому того самого сегодня не будет ни у одной. Локи, мы действительно этого хотим, Поя, начало было я, но наткнулась на жесткий взгляд и прикусила язык. Все будет так, как я сказал, или не будет вообще. Вопросы, ты глава семьи, а мы самые послушные девушки во вселенной», сыто мурлыкнула Беклемишева, приподнялась на локте и лукаво прищурилась. «Значит, сегодня у нас...» так сказать, ознакомительное занятие?» Он утвердительно кивнул. «Тогда сделай воздух потеплее, и я начну знакомиться с девушкой, с которой нам предстоит прожить всю оставшуюся жизнь». Глава 16. Глава 16. Анастасия Шереметьева. 5 апреля 2352 года поехт. Последний этап подготовки к встрече долгожданных гостей занял порядка полутора часов. Первые минут 20 все взрослые жители каюты перетаскивали заранее запасенные меддроиды из гостиной в коридор и обустраивали защищенные стрелковые позиции, а затем отрабатывали последовательность действий в экстремальных ситуациях на вполне реальном полигоне. Пока вбивали в подсознание реакции на команды Ярослава, было еще терпимо, так как Насте периодически удавалось уйти в транс, чтобы абстрагироваться от порядком надоевших мыслей о будущем. Но стоило Логачеву заявить, что они готовы ко всему на свете, и закончить тренировку, как мысли о предстоящем расставании резанули и без того истерзанную душу. Да так сильно, что девушка с трудом сдержала слезы. В ванной, куда их компания завалилась, чтобы ополоснуться, стало совсем плохо, и она, толком не успев раздеться, сгребла в объятия первую попавшуюся порубежницу и уткнулась лицом в ее шею. Плечи тут же обожгло прикосновение одной ладони, а вторая, скользнув вверх по затылку, ласково взъерошила волосы. «Ну что ты, милая, империя не такая уж и большая. Будет желание, спишемся и встретимся». «Желание есть», — еле слышно вздохнула девушка. «А возможностей скоро не будет. Совсем. Настен, ты меня опять не слышишь». Недовольно заворчала Забава и, слегка отстранившись, щелкнула ее по кончику носа. «Если ваше желание не пропадет сразу после возвращения к нормальной жизни, то рано или поздно мы прилетим на Усть-Илимск и создадим столько возможностей, сколько потребуется. Мы ничего не говорим и не делаем просто так», — добавил Лаки. «Поэтому просто ждите». Твердая уверенность, прозвучавшая в словах этой парочки, мгновенно вымела из ее сознания абсолютно все страхи и настроила на игривый лад. «Просто ждать уже не получится, мы будем мечтать, круглые сутки. После того, что вы вытворяли этой ночью, Настена забыла обо всех мужчинах вселенной, включая своего блохостика», — хихикнула Лиза. «А я, мы вытворяли», — притворно возмутилась Даша. «А вы в это время, наверное, усиленно блюли целомудрие, дамы, вы были великолепны все до единой», — примирительно улыбнулся Логачев, затолкал спорщицу в душевую кабинку и, не заходя внутрь, включил воду. По мнению Анастасии, великолепными можно было назвать только порубежниц. Нет, они с Лизкой тоже отрывались, как в последний раз, тем более что для них он действительно был последним, но сначала и до конца воистину умопомрачительной ночи чувствовали себя ведомыми, а ведущие, Забава и Даша, были самой страстью. Именно они сводили с ума то трепетной чувственностью, то запредельной нежностью, то необузданными фантазиями. Именно они не стеснялись никого и ничего, понимали друг друга без взглядов и слов, с легкостью раздвигали горизонты допустимого и раз за разом возносили всех их на такие высоты наслаждения, познать которые иначе было бы невозможно. И именно они щедро делились принадлежащим им мужчиной с ней и Лизой. Как оказалось, ее младшая сестра была того же мнения, поэтому подошла к Лаке, ласково провела ладонью по его предплечью и грустно улыбнулась. «Нет, Яр, эта ночь получилась настолько восхитительной только благодаря тебе и твоим девчонкам. Это вы дарили друг другу настоящую любовь, а мы с Настиной плавились от желания и счастья от жалких отголосков ваших чувств, которые получали в дар. Да, теперь мы точно знаем, к чему надо стремиться, но очень сильно сомневаемся, что когда-либо найдем других таких же волшебников». Дослушав этот монолог, Забава закусила губу, несколько мгновений о чем-то напряженно думала, затем переглянулась с остальными порубежниками и высказала их общее мнение. Это были не отголоски, а чувства. Уважение, благодарность, симпатия и уже второй недвусмысленный намек на то, что вы нам дороги. Первый недвусмысленный намек сделал Лаки в ночь с пятых на шестые сутки ожидания помощи, скинув им на коммы несколько весьма специфических программ и файл, который надо было внимательно изучить. Первая часть текста объясняла причины, из-за которых Насте и Лизе предстояло изобразить серьезную ссору с порубежниками, а вторая предельно подробно перечисляла каждый шаг, который должен был к ней привести, и описывала образы, которые надо было отыгрывать даже после расставания. Объяснения были более чем логичными и позволяли не только понять, но и поверить, что все это придумано во благо Шереметьевых, однако при мысли о том, что оставшиеся дни им с Лизой и порубежником придется держаться друг с другом предельно холодно и бесстрастно. У Анастасии мгновенно испортилось настроение. Тем не менее, вечер и ночь девушка посвятила заучиванию своей роли, а на следующее утро в присутствии Титовых заявила сестре, что нашла себе мужа и при первой же возможности сообщит об этом отцу. Лиза, конечно же, возмутилась, так как, по ее мнению, выйти замуж за Ярослава Логачева должна была не Настя, а она. Потом они немножечко погрызлись, а ближе к вечеру пришли к выводу, что лучшим арбитром в их споре будет будущий супруг. И, недолго думая, поинтересовались его мнением прямо за ужином, что, конечно же, вызвало недовольство у порубежниц. Обмен мнениями получился достаточно напряженным, но не вышел за рамки допустимого в приличном обществе. Поэтому с этого момента обе стороны сильно охладели друг к другу, но продолжали общаться более чем цивилизованно, ели за общим столом, по очереди возились с мелочью, очень добросовестно отрабатывали то, что считал необходимым их единственный защитник, и слегка расслаблялись только тогда, когда сестры Титовы укладывались в утку или засыпали. Эти роли невыносимы, но мы в них уже вжились и отыграем финал так, как надо. Не без труда вынырнув из воспоминаний, твердо пообещала Анастасия. Потом сглотнула подступивший к горлу комок и тихонько попросила. «Только вы о нас не забывайте, ладно?» Обед прошел, как в самые первые дни, то есть с шутками, подначками и веселым смехом чуть ли не через фразу. Не хватало только Титовых, но они еще с вечера лежали в перепрограммированной медкапсуле в медикаментозном сне. К сожалению, 40 минут, выделенные Логачевым на трапезу, пролетели как-то уж слишком быстро, и без 22 по внутрикорабельному времени он решительно отодвинулся от стола. Все, пора. 5 минут на уборку, туалеты и все такое, потом проверяем оружие и разбегаемся по позициям. Уже через 8 минут Настя лежала рядом с дверным проемом второй спальни, вглядывалась в картинку с щупа, вывешенную слева сбоку, и балансировала на грани привычного транса. Ровно в 2 подобралась, зная, что в этот момент Лаки поменяет код доступа на входной двери, и, не услышав шелеста открывающейся створки, почувствовала себя разочарованной. Правда, буквально через несколько секунд в памяти всплыли слова Ярослава, касающиеся именно этой ситуации, и Шереметьева начала настраиваться на долгое ожидание. Однако стоило ей войти в транс и расфокусировать зрение, как в гостиной дважды щелкнуло, и девушка превратилась в слух. Долгожданный шелест раздался секунд через 20 и длился буквально мгновение, что очень не понравилось тем, кто находился за узенькой щелью между заблокировавшейся створкой и дверным косяком. «Вы там что, вообще охренели? Сначала маринуете нас под дверью больше полутора часов, а затем еще и даете ей открыться. Звание, фамилия, должность, код подтверждения», — потребовал Лаки, не обратив на возмущенный вопль никакого внимания. «Мальчик, не выводи нас из себя. У вас 10 секунд», — холодно добавил он и начал отсчет. 9, 8, 7. Капитан-лейтенант Силантьев Григорий Ильич, командир абордажной группы ударного крейсера «Возмездие», гамма-5 прим-69 дельта-13, торопливо протараторил голос поспокойнее и пониже. Судя по возобновившемуся шелесту, код оказался верным. А еще через пару мгновений из гостиной раздался многоэтажный мат того, кто пытался войти в каюту первым. «Господин, не знаю, как вас по матери», — гневным рыком прервал эту тираду Логачев. «Если вы не прикусите свой грязный язычок, то я вам его отстрелю». «Кириллов, ты не в борделе», — рявкнул командир абордажной группы и чертыхнулся. «Прошу прощения за грубость, но у вас тут уркшка-лягушка и в горизонтали. Причем не одна. Ну да, окажись код подтверждения неправильным, в коридоре стало бы жарковато. О, черт, тут еще и голограмма, а под ней сюрпризы, всякие разные», — усмехнулся порубежник. Потом представился и поинтересовался количеством кораблей, прибывших к лайнеру. А когда узнал, что в настоящее время крейсер всего один, но в системе всплыло еще полтора десятка военных бортов, и все они с максимальным ускорением двигаются к Левиафану, перешел к делу. «Григорий Ильич, ловите файлы. На Голофото под номером 1 ходовая рубка в момент падения системы безопасности Левиафана. На втором каюта номер 517. Личности, выделенные красным кантиком, являются людоловыми. В остальных помещениях корабля их сообщников нет. Вы уверены?» «Да». Весьма информированный представитель заказчика, которого мы вдумчиво допросили, смог нас в этом убедить. «Далее, в медкапсуле нашей каюты спят две девочки, которых мы отбили у этих тварей. Думаю, что их стоит будить только после того, как вы вскроете дверь 479-й каюты и убедитесь, что их родители в полном порядке. Кириллов, стоять! Услышав очередной гневный рык Логачева, Анастасия подобралась и навела ствол игольника на уркшку, под которой неминуемо должна была пройти фигура в тяжелом штурмовом скафе, показавшаяся в самом начале коридора. «Юноша, вы ничего не путаете?» «Нет, я удивляюсь вашему крайнему непрофессионализму. Вы, вроде как, заметили некоторые сюрпризы, слышали, как я употребил слово «мы», но до сих пор видите всего одного человека. Неужели трудно догадаться, что соваться дальше без моего разрешения чревато не самыми приятными последствиями?» «Кириллов, выйди вон», — приказал капитан-лейтенант, но абордажник закусил у дела. «Например, если вам каким-то чудом удастся добраться до медкапсулы, то при попытке поднять крышку без введения определенной последовательности букв и цифр и обе девочки, и все те, кто в это время будут находиться в помещении, гарантированно умрут. Вы тут что, совсем сбрендили?» Возмутилось сразу несколько мужчин. Их гневные вопли заставили Логачева добавить в голос самой настоящей стужи. «Этих девочек собирались продать в халифат. Тем из вас, кто никогда не видел, как мозголомы торговцы живым товаром ломают будущих рабынь и наложниц, могу прислать фрагмент учебного курса для школьников рубежа. Думаю, после его просмотра вы, нежные цветочки из внутренних флотов империи, научитесь думать головами, а не задницами. А теперь, когда мы выяснили этот вопрос, все, кроме капитан-лейтенанта Силантьева, могут валить обратно в коридор». Когда из гостиной раздался шелест закрывающейся двери, Настя позволила себе слегка расслабиться, а через несколько мгновений поразилась той внутренней уверенности в себе, с которой Логачев отдавал приказы офицеру военно-космических сил империи. «Григорий Ильич, в течение ближайшего получаса здесь должна оказаться личность, через которую вам передали код подтверждения, а до ее появления доступ в каюту должен быть запрещен всем, кроме вас. Далее, вам необходимо отправить на восьмую палубу пару наименее болтливых бойцов со стазис-контейнером и упаковать в него труп с обрубками вместо конечностей. Все остальные тела интереса не представляют, так что место допроса должно быть залито РОУ или его аналогами. И последнее. Если хотите продвинуться по службе, то возьмите под контроль поведение подчиненных. Вы оказались вовлечены в дело государственной важности, и любые изменения в поведении подчиненных, вероятнее всего, будут следствием чьего-то нездорового интереса. Личностью, через которой командиру абордажной группы передали коды подтверждения, оказался командир крейсера «Возмездие» капитан первого ранга Вячеслав Игоревич Татищев. В полчаса он не уложился, переступил коминг с каюты через 38 минут, но повел себя более чем предупредительно. Учтиво поздоровался, представился, извинился за опоздание, оглядел компанию, собравшуюся в гостиной, и лишь потом задал вопрос, который его интересовал. «Ярослав Викторович, мне передали, что вы использовали словосочетание «дело государственной важности». Могу я поинтересоваться, что имелось в виду?» Лаки пожал плечами и отправил офицеру какой-то файл. Тот поплыл взглядом секунд на 15-20, видимо, решив проглядеть документ в окне тактического комплекса, затем изменился в лице и выпал из реальности еще минуты на полторы. А когда вернулся, еще раз оценил взаимное расположение порубежников и сестер Шереметьевых, явно сделал какие-то выводы и заговорил, очень осторожно подбирая слова и ограничиваясь короткими, но информативными предложениями. Применение РОУ санкционировал, приставил к стазис-контейнеру надежную охрану и отправил его на крейсер. Пообщался с парнями, которые его сопровождают. Что дальше? Логачев не задумался ни на мгновение. Те пять людоловов, которые заблокированы в ходовой рубке и одной из кают, по сути, пешки, и никакого интереса для ИСП не представляют. Поэтому брать их можно в любом удобном режиме. Что касается нашей компании, то имеет смысл озаботиться ее скорейшей доставкой на Белогорье. Естественно, вместе со стазис-контейнером и не афишируя всего этого перед подчиненными. «А-а», – начал Вячеслав Игоревич и изобразил неопределенный жест правой рукой. Как ни странно, порубежник его прекрасно понял и отрицательно помотал головой. «Нет, важной информацией владеем только мы трое». Однако эти девушки принимали самое непосредственное участие в уничтожении людоловов, так что, вне всякого сомнения, должны будут пообщаться со следователями. Холодок, промелькнувший в голосе Логачева в тот момент, когда он упомянул их, Шереметьевых, неприятно резанул Анастасию по сердцу. Поэтому поджать губы и недовольно сверкнуть глазами получилось более чем убедительно. Татищев, вне всякого сомнения, обративший внимание и на это, не стал задавать лишних вопросов, снова поплыл взглядом эдак минуты на 2,5, а затем продолжил общение в предыдущем формате. Малый разведчик Чирок вот-вот начнет швартовку к спасательному шлюзу этой палубы. Его пилоты 2 мичмана, сопровождающие стазис-контейнер, получат исчерпывающие инструкции. С представителями из Новомосковской я свяжусь сам, как только вернусь на возмездие. Сколько вам нужно времени, чтобы подготовиться к вылету? Минута. То есть все сюрпризы уже убраны, а медкапсула переведена в безопасный режим? Уркшки мне еще пригодятся, а девочкам уже ничего не угрожает. Что ж, тогда жду в коридоре. Прощальная прогулка по Левиафану получилась совсем короткой, но далась Анастасии очень тяжело, ведь каждый шаг по коридорам и лифтовым холлам напоминал ей о первых и самых счастливых днях пребывания на этом корабле, о знакомстве с Ярославом и его девушками, о волшебной ночи в Полынье, о первой близости с мужчиной и так далее. Да, вспоминались и менее приятные события, их вроде поездки на медроидах, зачистки палуб и груды трупов на восьмерке, но без особого негатива, ибо грусть забивала все остальные эмоции. В общем, к спасательному шлюзу она подходила, чуть не плача, и, наткнувшись на взгляды абордажников, стоявших по обе стороны от массивной двери с оружием наперевес, мысленно поблагодарила Логачева за предусмотрительность. Его приказ затемнить защитные маски перед выходом из каюты позволял не думать о том, как со стороны выглядит лицо. Тем не менее, пройдя по герметичному рукаву, соединяющему огромный лайнер с одним из самых мелких военных кораблей, и оказавшись в шлюзе, рассчитанном от силы человек на 5, она все-таки взяла себя в руки, и последние несколько шагов до так называемого солнышка не прошла, а проплыла. Поэтому во время знакомства с пилотом Чирка и мичманами, вероятнее всего, приставленными к ним не просто так, продолжала играть предписанную роль. Потом изобразила сдержанную радость, узнав, что им с Лизой выделили отдельную каюту, и первая отправилась обживаться на новом месте. Да, мысли о том, что полет до Белогорья забава с Дашей проведут куда веселее, чем они с сестрой, начали травить душу практически сразу. Но мягкий перезвон акустической системы и мигание окна выдачи ВСД заставили сначала метнуться к прибывшему контейнеру, а потом и залиться краской стыда, пока она упивалась дурной ревностью, Лаки о них заботился. В общем, в стандартные флотские комбесы и ботинки она переодевалась, сжав зубы и мысленно кроя себя последними словами. А когда закончила, недовольно оскалилась. «Нет, ну надо же было упустить такого мужика». «Угу», — мрачно поддакнула Лиза. «До сих пор локти кусаю». Телодвижения, предсказанные Ярославом в файле с описанием ролей, начались через 3,5 часа после начала разгона, когда пилоты по совместительству командир Чирка пригласил их с Лизой на экскурсию по кораблю. Капитан-лейтенант Борис Андреевич Колычев оказался дворянином, вел себя предельно учтиво, а в единственной комнатке с 2 кроватями, крошечной душевой кабинкой и санузлом было скучновато. Естественно, Шереметьевы с радостью приняли приглашение и вскоре оказались в самом интересном месте малого разведчика, его ходовой рубке. Уютный полумрак небольшого помещения, мириады звезд, мерцающих на огромных обзорных экранах, и легкая эйфория, закружившая голову еще до того, как хозяин рубки предложил располагаться в креслах пилота и оператора комплексного технического контроля, напомнили Насте отдых в Полынье. А картинка воспоминания, в которой на первом плане фигурировал Лаки, вытащила из памяти абзац, в котором порубежник предупреждал о наиболее вероятных действиях заинтересованных лиц. Поэтому садиться в кресло, рассчитанное на человека в скафандре, она не стала. Обошла его по кругу, встала так, чтобы высоченная и очень массивная спинка прикрыла от Колычева ее правое бедро, прикоснулась к экрану комма, активировала одну из подаренных программ и подняла микродрон АФ. А когда крошечный помощник с перепрошитыми мозгами передал на базу результаты анализа воздуха, незаметно вытащила из кобуры трофейный игольник и всадила парализующую иглу в ногу пилота. После чего повернулась к сестре и плотоядно усмехнулась. «Лиис, будь любезна, сбегай за Лаки и его девочками». Тут у нас сообщничек Людоловов нарисовался, и не забудь захватить с собой защитные маски, ладно? Порубежники вломились в крошечное помещение буквально через пару минут. Ярослав вложил ей в руку маску, затем скользнул взглядом по экрану ее комма, вытащил нож и присел на корточки рядом с парализованным телом. «Борис Андреевич, если вы не прекратите заметать следы своей преступной деятельности, то самый первый экспресс-допрос проведу я, по тем же самым методикам, по которым у нас на рубеже допрашивают людоловов с Фуджир. И, поверьте на слово, этот процесс вам очень не понравится. Не верите? А зря. Тратить анестезию на всяких уродов я считаю бессмысленным, а значит, лишать возможности совершать несанкционированные телодвижения буду по старинке». Сомневаться в его словах было идиотизмом. Не дождавшись понимания со стороны молчаливого собеседника, Логачев пожал плечами и абсолютно бесстрастно перерезал пилоту связку под правой мышкой. И эта картина выглядела настолько дико, что Настя на некоторое время впала в состояние ступора. Нет, она слышала все, что говорил этот парень, и даже понимала смысл каждой фразы. Однако принять сердцем то, что командира корабля, разгоняющегося перед прыжком к Белогорью, начнут кромсать ножом из-за синтеза сыворотки правды, не могла. А Ярослав и не думал замолкать. Вот уже неплохо. А теперь, когда о героических превозмоганиях остается только мечтать, Забава Олеговна снимет с вас паралич, и мы с вами мило побеседуем. Или не мило, добавила Беклемишева, прижав инъектор к шее Колычева. Выбор пока еще за вами. 30 секунд, понадобившиеся капитан-лейтенанту для того, чтобы снова обрести дар речи, Шереметьева провела в раздумьях, пытаясь представить себе последствия действа, которое разворачивалось у нее перед глазами. А когда поняла, что еще немного, и запугает себя до потери сознания, кинула взгляд на Лиску, и онемела. Ее младшая сестренка была совершенно спокойной, в смысле, не изображала спокойствие, а действительно нисколько не переживала. «Может, так и надо?» – подумала девушка. Затем оглядела лица порубежницы и мысленно махнула рукой. «А-а, будь что будет, все равно эти ненормальные не остановятся». Тем временем Колычев более-менее пришел в себя и, с трудом шевеля непослушными губами, выдавил аж три слова. «Я выполнял приказ, нисколько в этом не сомневаюсь», – холодно улыбнулся Ярослав. «Однако порядок применения спецсредств, подобных тому, которые вы пытались синтезировать, очень жестко регламентируется законом. Скажите, пожалуйста, вы являетесь сотрудником имперской службы безопасности?» «Нет, у вас есть официальный допуск, разрешающие использование этого препарата?» «Нет». «У вас есть полномочия проводить какие-либо следственные действия?» «Нет». «Тогда я хочу услышать звание, фамилию и должность личности, отдавшей вам преступный приказ, и получить копию соответствующего файла или записи». «Советую не упрямиться, он получит желаемое в любом случае», — подала голос Забава. «А вы загремите под статью по вполне реальному уголовному делу». «Упрямиться, видя, с каким хладнокровием эти подростки добиваются желаемого, было бы редким идиотизмом», — и пилот раскололся. Адмирал Касаткин Ростовский, командующий 7-м ударным флотом ВКС Империи. «О, как!» – восхитился Лаки и снова посерьезнел. «Что ж, тогда будьте любезны соединить меня с командиром возмездия». Пока Колычев работал с модулем дополненной реальности, выполняя требования порубежника, Анастасия судорожно вспоминала все, что когда-либо слышала о Касаткиных Ростовских. С древней историей рода все было лучше некуда. В памяти мгновенно всплыли строчки, заученные еще в 4-м классе: «Русский княжеский род, ветвь князей Ростовских, а на них начало нанизываться все остальное». Описание герба, вроде как использовавшегося совместно с родом Лобановых Ростовских, кое-какие факты о родоначальнике, Михаила Александровича по прозвищу Касатка, праправнуке владетельного князя Ростовского Константина Васильевича, о самых известных представителях этой ветви и так далее. А вот с настоящим. С настоящим было плохо. Она помнила, что нынешний глава этого рода имел какое-то отношение к императорскому совету, но какое именно, вспомнить не получалось. Была уверена, что кто-то из молодых Касаткиных Ростовских систематически мелькал в светской хронике, но в связи с чем, даже не представляла. И, кажется, слышала, как отец крайне нелестно отзывался о ком-то из них. Впрочем, все эти раздумья шли лишь фоном, а передний план сознания занимала мысль, предельно четко объяснявшая все странности поведения порубежников. Если в этой игре участвуют княжеские рода, то от нее надо держаться как можно дальше. А Логачев был спокоен, как озеро в полный штиль, увидев на большом обзорном экране рубки лицо Татищева, неторопливо описал создавшуюся ситуацию, а затем подытожил. В общем, мне нужна прямая связь с тем представителем ИСП, с которым вы общались, и коды доступа высшего приоритета к Чирку. Со связью все понятно. А зачем вам коды доступа? Не хочу хакать систему безопасности корабля. Чай, не вражеский, но неприятные сюрпризы не люблю. Поэтому считаю необходимым отправить господина Колычева в медикаментозный сон, обнулить реестр ВУ-12-1 и внести себя во все бдушки. Затем убедиться в отсутствии закладок, проверить, куда именно мы летим, и поинтересоваться у ИСПшников, будут нас встречать в зоне перехода или нет. Если ответ будет положительным, то сразу после всплытия в Белогорье откатить все изменения и сдать Чирка вашим мичманам. Нет, зайти в систему через какую-нибудь другую ЗП, добраться до планеты и уже там вернуть вам временно позаимствованное. Командир возмездия слушал его объяснение со всеусиливающимся удивлением, а когда Лаки закончил, осторожно поинтересовался. «Как я понимаю, вы непоколебимо уверены, что все это удастся. Я уже в рубке, в системе и со штатным пилотом под ногами», — усмехнулся Лаки. «Что мне может помешать, кроме собственных принципов? Хорошо вас учили, однако», — уважительно буркнул капитан-лейтенант и перестал тянуть время. «Я не имею права одалживать военные корабли кому бы то ни было, равно, как и передавать айдишку интересующего вас лица без согласования с ним. Поэтому прямо сейчас отправлю ему подробный доклад и приложу к нему коды доступа и идентификатор блока МС-связи вашего Чирка. В общем, ждите». Отправив капитана-лейтенанта Колычева в медикаментозный сон, Логачев и его боевые подруги принялись убивать время, перекидывая друг другу боевой нож. Их, Шереметьевых, вроде как, в упор не замечали, но это нисколько не задевало. Ведь порубежники были рядом, а это в сложившихся условиях было пусть маленьким, но чудом. Анастасия с Лизой отвечали им в том же стиле, чинно восседали в креслах и обсуждали манеры троюродных сестер Петьки Карамышева, прилетавших к нему в гости прошлым летом. Нет, слово «порубежница» не употребляли ни разу, зато придумывали цитаты родственниц соседа так, чтобы соперницам не приходилось напрягаться, проводя параллели. Первое время было тяжело, ведь такое поведение никак не вписывалось в их представление о нормальном. Однако стоило представить, что этот разговор не что иное, как разминка для ума, как на душе ощутимо полегчало. Тем не менее, стоило центральному обзорному экрану, на который Лаки вывел программу визуализации блока МС-связи, дважды мигнуть, Шереметьевы прервали беседу и заранее расстроились. А зря, вместо того, чтобы послать их куда подальше, Логачев просмотрел название доброго десятка полученных файлов, открыл тот, который был с нужным расширением, вывесил картинку в центре рубки и прикипел взглядом к мужчине, готовящемуся начать наговаривать голосовое сообщение. Само собой, Анастасия сделала то же самое, и первым делом привычно всмотрелась в галунные петлицы повседневного мундира. Отсутствие просветов, три звезды и эмблемы ИСП позволяли без особого труда идентифицировать личность, ибо в этом ведомстве тайный советник был всего один. К этому же мнению пришел Илаки. Причем как-то уж очень быстро, посмотрев на неподвижную картинку буквально пару секунд, он повернулся к своим девушкам и довольно усмехнулся. «Перед нами товарищ главы имперской службы безопасности князь Константин Германович Мещерский». Дальше объяснять, порубежницы отрицательно помотали головами, и Анастасия с ними согласилась, мысленно. Сообщение от столь высокопоставленного лица однозначно свидетельствовало о том, что Лаки услышан. Так оно, собственно, и оказалось, как только Логачев запустил воспроизведение, человек, которого за железную хватку уважительно называли Конголом, задумчиво покрутил кончик седого уса и заговорил. «Доброго времени суток, Ярослав Викторович. Только что закончил изучение файла, полученного от озорника, так что имею очень неплохое представление о вашем характере и реальных возможностях. От них и отталкиваюсь. Итак, ваша единственная задача – любым способом добраться до космодрома Северный, Новомосковск. К сожалению, системы маскировки малого разведчика проекта 313 оставляют желать лучшего и пробиваются современными МАЗ-детекторами, но в одном из приложений к этому сообщению вы найдете график появления окон в пелене всех зон перехода системы Белогорья на ближайшую неделю». После этих слов тайный советник потемнел взглядом и нехорошо ощерился. «Вас будут ждать, и наши, и не наши. Не получится пройти чисто, используйте идентификатор моего личного доверенного лица, дающий право пролета без досмотра в любые системы империи, или выходите на связь на частотах, указанных в соответствующем примечании. А если вас начнут глушить или ловить, не стесняйтесь использовать разработку вашего родственничка с условным идентификатором Амба или что-нибудь аналогичное. Точно так же не стесняйтесь припахивать мичманов Одинцова и Палицына, до посадки на Северном вы для них и царь, и бог. Ну и последнее. Пользуясь случаем, передаю послание от Фрола Романовича. По его словам, оно достаточно важно, хотя и закодировано неким ключом для грудничков. На этом, собственно, все. Желаю удачи. Первые несколько минут после завершения записи Анастасия сидела, прикрыв глаза, и анализировала услышанное. Словосочетание о ваших реальных возможностях пробудило желание узнать, какие навыки, имеющиеся у Ярослава Логачева, обычно не афишируются. Да, формулировка единственной задачи подразумевала умение пилотировать малые разведчики, знание астронавигации, флотского жаргона и работу с системами связи. Однако девушка была уверена, что этот парень умеет гораздо больше. Насмешливая форма слова «родственник», использованная князем Мещерским в адрес уже заочно знакомого ей Фрола Романовича Логачева, позволила прийти к выводу, что эти две личности достаточно близко знакомы, а подчинение двух далеко не рядовых абордажников 17-летнему парню заставило задуматься о разнице в подготовке порубежников и младших офицеров ВКС. Правда, последний вопрос она только сформулировала, а потом, в основном, гордилась своим мужчиной, до тех пор, пока не услышала его довольный голос. Хе-хе, а вот это уже интересно. Глава 17. Ярослав Логачев. 7 апреля 2352 года поехал. Генераторы маскировочного поля тяжелого ударного крейсера «Святогор», на который я заходил по приводу ближнего радиуса действия, оказались в разы мощнее, чем ожидалось, поэтому границу между реальной и иллюзорной пустотой «Чирок» пробил на 8 секунд раньше расчетного времени. Мысленно порадовавшись такому подарку судьбы, я окинул виртуальным взглядом ту часть громадины, которая оказалась в поле зрения, нашел створ летной палубы, подсвеченный сине-зеленой иллюминацией, и отработал маневровыми движками, чтобы зайти на посадку не правым бортом, а по-человечески. Маневр удался с первого раза, и я, краем сознания восхитившись своему нереальному мастерству, продолжил наглеть дальше. В смысле, так и не вспомнив о существовании системы внешнего управления малыми кораблями, в просторечии называемой протезом, влетел в огромный отсек, помотался вдоль рулежной дорожки и, наконец, определился, к чему притереться. Шапку снял после того, как втиснулся между трех тяжелых шершней, и приготовился к истерике вахтенного офицера. А нет, ко мне даже не постучались. Зато секунд через 15 после проявления чирка в реальности поползла на место створка летной палубы, еще через 45 заработали насосы, нагнетающие воздух, а через 4,5 минуты над ближайшим шлюзом вспыхнуло зеленое полотнище. Само собой, я тут же отработал оптическим умножителем, чтобы приблизиться к широченному люку практически в упор, и очень здорово удивился, увидев, что на палубу выходит никто иной, как князь Мещерский, причем без какой-либо свиты. Пока я переваривал этот сюрприз, второй человек в ИСП позвонил мне на ком, сообщил код идентификации и попросил открыть грузовой трюм. Пришлось начать шевелиться, заглушить движки, кинуть взгляд на экран состояния окружающей среды, активировать процесс с разгерметизацией и так далее. Боевой коктейль, которым я закинулся перед выходом из гипера, позволял творить чудеса, так что меньше, чем через минуту я вывалился из пилотского интерфейса, разблокировал замки кресла и рванул к лифту. Естественно, не забывая поглядывать вокруг через МДР, и практически успел. Подбежал к аппарели буквально через пару секунд после того, как она легла на летную палубу Святогора, и сорвал с головы шлем. «Доброй ночи, да», — поздоровался тайный советник, довольно легко для преклонного возраста взбежав по наклонному пандусу и остановившись в шаге от меня. «Доброй ночи», — поздоровался я и ответил на заданный вопрос. «Да, ваше превосходительство, по времени чирка сейчас 20 минут четвертого, без чинов», — приказал он, огляделся по сторонам. Нахмурился и непонимающе уставился мне в глаза. Я демонстративно поднял взгляд к потолку, убрал иллюзию, копирующую его часть, и отправил абордажный дроид, использованный не самым стандартным образом, в короткое путешествие к полу. Пока грозный механизм перемещался по балкам и спускался вниз по стене, Мещерский задумчиво крутил левый ус. Затем подошел к стазис-контейнеру, зажатому между двух верхних манипуляторов забияки, некоторое время разглядывал труп через прозрачную верхнюю крышку, а затем склонился над панелью управления и набрал незнакомую комбинацию символов. В ответ на это ящик недовольно мигнул габаритными огнями и подсветил крышку тревожным алым светом. Однако дождался лишь подтверждения введенной команды и за каких-то 15 секунд вышел из рабочего режима. Пока крышка поднималась в верхнее положение, князь успел натянуть одноразовые медицинские перчатки, вытащить из нагрудного кармана стандартного флотского комбиза какое-то устройство размерами с автомат и синхронизировать его со своим ТК. На запах разложения, которым пахнуло из контейнера, не обратил никакого внимания, деловито скормил устройству несколько волосков, затем поднес его к левому глазу тела второго помощника капитана Левиафана и приподнял века, а через пару-тройку секунд выдвинул щуп и поскреб им в полости рта. Результаты анализов изучал эдак с полминуты, потом скрипнул зубами и повернулся ко мне. «Поднимайте девушек, вы переселяетесь на Святогор, а этот кораблик продолжит двигаться по прежнему маршруту». Я коротко кивнул, надел пилотский шлем, подключился к системе оповещения двух из четырех кают, довел до их обитательниц новые вводные и немного понаблюдал за спешными сборами. Потом поднял кабинку лифта на жилую палубу, открыл двери и снова вернулся к князю Мещерскому, который за это время успел подойти к аппарели и задумчиво уставиться на ближайший шершень. «Константин Германович, как я понимаю, Мичман и Палицын и Одинцов полетят дальше». «Да, но с другим стазис-контейнером», — кивнул он. А когда я подошел поближе, заинтересованно посмотрел на меня через плечо. «Почему шершни, а не мангусты или, скажем, кречеты?» «Из-за высоты оружейных пилонов относительно палубы. Если ват из этого вылетит легкая ПКР Маргаритка и попадет в мангуст, то пострадает только его рубка. Кречет в лучшем случае обзаведется дырой в трюме, а у шершня гарантированно рванет весь боезапас. Если хлопать дверью, то от души», — процитировал Мещерский. Я утвердительно кивнул, ибо оценил этот принцип дядьки Фрола еще в начальных классах школы, добиваясь уважения сверстников, пытавшихся называть меня маменькиным сынком. Потом чуточку поколебался и все-таки задал интересующий вопрос. «Константин Германович, не расскажете, чем закончилась спасательная операция?» «Вашими стараниями, Ярослав Викторович, небывалым успехом», — без тени улыбки заявил он. «Спасательные капсулы и все жилые помещения Левиафана, кроме ходовой рубки и 517-й каюты, были вскрыты за каких-то 6 часов, а освобожденные пассажиры переведены на БДК «Борисполь». К этому моменту умельцы Татищева добрались до Искина и хранилищ ВСД, проанализировали потребности людоловов, подготовили заряженные аналоги наиболее часто используемых напитков и отправили их по первым же запросам. В результате троица, заблокированная в рубке, была взята спящими и вскоре предстанет перед судом. А твари из 517-й не пережили общения со зверевшими абордажниками. Или, согласно официальной версии, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были уничтожены. Таким образом, при попытке захвата круизного лайнера подготовленной группой профессионалов погибла всего одна женщина. Если не считать того, что порядка 6,5 сотен пассажиров нуждаются в помощи психологов, что, по сути, ерунда. Кстати, через огонь и воду вы прошли более чем достойно. А как вам медные трубы? Никак, ваше превосходительство, — вздохнул я. Тот кусочек, который пришлось прихватить на рубеже, дался крайне тяжело и оставил не самые приятные воспоминания. А придется, — хохотнул он, услышал шелест двери лифта и изумленно уставился мне за плечо. Ну да, я его понимал, ожидать такой скорости сборов можно было от военнослужащих или порубежниц. Но вторая пара пассажирок чирка не относилась ни к тем, ни к другим. Тем не менее, уже выходила из кабинки затянутыми в повседневные флотские комбизы, с простенькими, но аккуратными прическами, с игольниками на бедрах и с тактическими рюкзачками за плечами. Я мысленно усмехнулся, развернулся на месте и представил Мещерскому всех четырех девушек. Князь учтиво поклонился, очень галантно и с тонким юмором восхитился их самоотверженности, исполнительности и умению подчиняться достойнейшему, сделал комплимент красоте юных воительниц и, наконец, вспомнил обо мне. В смысле, сообразил, что я до сих пор в пилотском скафе, и отправил переодеваться. Картинку с камер трюма я вывел на лицевой щиток шлема чуть ли не раньше, чем влетел в кабинку лифта. Сразу после того, как закрылись двери, выкрутил громкость до упора, а на пороге своей каюты услышал удивленное восклицание Елизаветы. «Ваше превосходительство, а мы что, не на Белогорье?» «Инструкции, которые я озвучил в голосовом сообщении, были частью операции вашего прикрытия, а рекомендации, которым последовал Ярослав Викторович, были изложены в приложении, зашифрованном с помощью очень специфического криптографического ключа. В результате ваш чирок вышел из гипера в мертвой системе неподалеку от Белогорья и оказался на борту тяжелого ударного крейсера «Святогор», вроде как не имеющего отношения к ИСП. Судя по тому, что вы подняли только нас, подчиненные капитана лейтенанта Татищева продолжат полет по прежнему маршруту. «Ну да», — хохотнул Мещерский, — «зачем разочаровывать тех, кто так тщательно готовился к встрече с вами? Там, наверху, играют все, всегда и со всеми, с кем позволяет текущий статус», — мысленно повторил я, отшвырнул снятый скаф в сторону и метнулся к своей одежде, заботливо разложенной по кровати кем-то из девчонок. За время моего отсутствия тайный советник успел ответить на несколько вопросов сестер Шереметьевых, пообщаться с корабельной ВСД, получить грузовой антиграф и отцентровать стазис-контейнер. Поэтому сразу после моего появления из кабинки лифта подхватил поводок и без лишних слов пошел к аппарели. Я ускорился, забрал у Забавы тревожный кейс, сбежал на летную палубу, оглянулся через плечо и мысленно рассмеялся. Все четыре девушки двигались следом по боевому, в смысле, сосредоточившись, распределив сектор ответственности и выдерживая привычные интервалы. Не расслабились ни в шлюзе, ни в адмиральском лифте, и спровоцировали князя Мещерского на шутку. «Дамы, я понимаю, что экипаж этого корабля предан мне, а не Ярославу Викторовичу, но это недостаточно веская причина для того, чтобы отстреливать всех и каждого. А о слишком раннем подъеме вы, конечно же, предпочитаете не вспоминать», — недовольно проворчала Забава.